Затем пусть поставит в половину наполненной водою сосуд ноги, обнаженные до колен, и, черпая воду, медленно поливает ею колено. Даже и при таком простом способе обливаний можно достигнуть хороших результатов. 7. Обливание рук. Как при обливании колен и бедер обливаются только ноги, так иногда обливаются одни только руки. Обливание начинается с кистей, направляясь вверх до плеч. Обыкновенно оно применяется с обеих сторон. Для обливания каждой руки достаточно лейки воды. Это обливание применяется для закаливания рук. Оно весьма полезно также для устранения застоев крови в руке, для ослабления воспаления, уменьшения боли от него, для излечения от ломоты и ревматизма в руках. Для малокровных оно очень полезно. Прекрасно также опускать обе руки на минуту в бьющий из земли родник, если таковой имеется. 8. Обливание головы. Я хотел бы умолчать об этом обливании, но тогда я пропустил бы способ водолечения, оказавший мне большие услуги при лечении заболеваний глаз и уха. В этом случае воду льют на голову так, чтобы струя текла за ушами, на щеки и даже секунды две на закрытые глаза. Сначала берут одну лейку воды, а потом уже две. Следует снова напомнить, что после обливания головы нужно волосы старательно вытереть насухо. Обмывание. Они разделяются на обмывание всего тела и обмывание отдельных частей. В общем, можно наперед сказать, что основные положения относительно вытирания и невытирания тела остаются и здесь те же самые. При всяком обмывании нужно обращать главное внимание на то, чтобы все тело или отдельная обмываемая его часть были бы равномерно мокры. О растирании у меня нигде нет речи. Если иногда при описании болезни и упоминается сильное обмывание, то под этим я всегда разумею быстрое лишь действие. То обмывание будет наилучшим, которое применяется равномерно и самое короткое время. Ни одно обмывание не должно длиться больше 2 минут. Поэтому можно судить, насколько мое водолечение отличается от практикуемого в иных лечебницах. Пусть же не упрекают меня в том, что будто бы я чрезмерно долго держу пациентов в холодной воде, отчего у них появляется ревматизм, ломота в суставах и тому подобное. Могу сказать по совести, что не грешу излишеством. И здесь, как при полных холодных ваннах, следует помнить, что озябший человек не должен делать обмываний, особенно же обмываний всего тела. Иначе и без того незначительная внутренняя теплота еще больше понизится и восстановится нелегко и не скоро. Лихорадка, катар и другие болезни будут неизбежными последствиями. 1. Полное обмывание. Полное обмывание для здоровых. Полное обмывание применяется, как показывает название, ко всему телу, которое сразу обмывается сверху донизу, исключая голову. Легче всего делается оно так. Намочив грубое полотенце в холодной воде, обмывает им сначала грудь и живот, затем переходит к спине. Невозможно дать правило, как мыть спину. Каждый приспособится к этому сам. Наконец, обмывают руки и ноги. Все это длится не больше 2 минут. Большая продолжительность может причинить вред. Не следует также делать этих обмываний в таком месте, где тело открыто влиянию свежего воздуха. Это значило бы намеренно вредить себе. Не вытираясь, быстро одеваются и приступают к работе или движениям, чтобы высохнуть и согреться. Когда и как часто здоровые люди могут делать полное обмывание? Ежедневно 1 раз, именно утром, каждый моет себе лицо и руки. И полное обмывание следовало бы делать утром, при вставании. В это время природное тепло сильно повышено благодаря пребыванию в постели. И сделанное теперь обмывание освежит.